Матерь Агни-йоги. Все люди несут на себе свое прошлое. Для тех, кто упорно и сознательно поднимается по ступеням лестницы жизни, прошлое будет всегда несовершенным, так как каждая новая ступень выше предшествовавших. И главное не в том, чтобы не иметь прошлого, а в том, чтобы, имея его, несовершенство, не быть побеждаемым своими накоплениями. Накопления эти являются собой лик закристаллизованных энергий, которые нуждаются в обуздании. Пока серебряная узда духа не наложена на чувство, на чувствование и желание ученика, не сможет подняться он выше достигнутой им ступени.